Египет будет повержен, как Ассирия. В 11 году, в первый день 3 месяца, было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, скажи фараону, царю Египта и его полчищам: кто сравнится с тобой величием? Посмотри на Ассирию, этот ливанский кедр, с ветвями красивыми, с кроной тенистой. Был он высоким, в облака уходила его вершина. Питала его вода, подземные источники растили, текли их потоки вокруг того места, где он рос, ручьи посылая ко всем деревьям лесным. И вырос он выше всех деревьев в лесу, ветви его разрослись, и длинными были ветки от обилия вод в побегах. Все птицы небесные в ветвях его гнездились, все дикие звери под ветками его плодились. Все великие народы жили в его тени. Он красовался величием, длиною ветвей, так как корни его спускались к обильным водам. Кедры из Божьего сада не могли с ним соперничать, не равнялись с ним ветвями сосны или побегами чинары. Ни одно из деревьев Божьего сада не могло сравниться с ним красой. Я сделал его прекрасным, с ветвями густыми, на зависть эдемским деревьям, которые в Божьем саду. Поэтому так говорит Владыка Господь: так как он был высоким, вознося вершину к облакам, и возгордился высотой, я отдал его в распоряжение властелина народов, который поступил с ним так, как заслуживало его беззаконие. Я отверг его. Чужеземцы, жесточайшие из народов, срубили его и оставили. Его ветви упали на горы и долины. Его ветки рухнули сломанными в ущелье земли. Все народы земли вышли из-под его тени и оставили его. Все небесные птицы разместились на мертвом стволе, все дикие звери расселились среди его веток. Все это было для того, чтобы другие деревья у воды впредь не поднимались так высоко и не возносили вершину к облакам, чтобы другие деревья, которые пьют воду, не достигали такой высоты. Всем им суждена смерть, нижний мир вместе со смертными, с теми, кто спускается в пропасть, так говорит Владыка Господь. В день, когда он сошел в мир мертвых, я затворил подземные источники ради него, я обуздал их потоки, и бурные воды укротились. Ради него я покрыл Ливан мраком, и поникли лесные деревья. Я заставил народы дрожать от звука его падения, когда я поверг его в мир мертвых с теми, кто спускается в пропасть. И утешились в мире мертвых деревья Эдема, благороднейшие и лучшие с Ливана, деревья, которые обильно поливались. Те, кто жил в его тени, его союзники среди народов, сошли в мир мертвых вместе с ним, соединившись с павшими от меча. Какое из эдемских деревьев могло сравниться с тобой славой и величием? Но и тебя вслед за эдемскими деревьями сведут в мир мертвых. Ты будешь лежать среди необрезанных, рядом с теми, кто пал от меча. Это о фараоне и его полчищах возвещает Владыка Господь.